рвались вперед и замерзли в последнем усилии. Перед одной парой лошадей стоял неподвижно, как столб, человек по пояс в снегу с копьем, зажатым в руке. Остальные слуги закоченели около лошадей, держа их под узцы. Смерть настигла их, видно, в минуту, когда они хотели вытащить лошадей из сугробов. Одна упряжка в самом хвосте поезда совсем не была засыпана снегом. Возница сидел, согнувшись на облучке, зажав руками уши. Позади него лежали двое. На грудь им намело длинные полосы снега. Соединяясь с соседним сугробом, эти полосы прикрыли их, как пуховиком, и казалось, что мертвые спят спокойным и тихим сном. А другие погибли, борясь с метелью до последней минуты, и замерзли в позах, полных напряжения. Некоторые сани опрокинулись, у других были поломаны дышла. Ежеминутно лопаты отрывали изогнутые дугой конские хребты или головы, уткнувшиеся мордами в снег. Людей на санях и рядом с санями. Однако нигде не было обнаружено ни одной женщины. Сбышка то работал лопатой так, что пот заливал ему лицо, то с бьющимся сердцем подносил факел к глазам трупов, ожидая увидеть любимое лицо. Все было напрасно. Пламя освещало только грозные усатые лица спыховских вояк. Ни Дануси, ни другой какой-либо женщины не было нигде. «Что бы это могло значить?» — вопрошал в изумлении молодой рыцарь. И кричал людям, работавшим поодаль, не откопали ли они женщину. Но те находили одних только мужчин. Наконец работа была окончена. Слуги запрягли в сани собственных коней и, усевшись на облучки, двинулись с замерзшими к Нецбаржу, чтобы попытаться в тепле хоть кого-нибудь из них вернуть к жизни. Сбышка остался с Чехом и двумя слугами. Ему пришло в голову, не отделились ли сани с Данусей от поезда. В них, надо полагать, были запряжены самые лучшие лошади. И Юранд мог распорядиться, чтобы они ехали вперед. А нет, так оставил их, может, где-нибудь при дороге около хаты. Сбышка не знал, что предпринять. Во всяком случае, он хотел осмотреть все ближайшие сугробы и ольшанник, а потом вернуться и искать на дороге. Однако в сугробах они ничего не нашли. В ольшаннике перед ними сверкнули несколько раз волчьи глаза, но и там они нигде не наткнулись на следы лошадей и людей. Луг между ольшанником и дорогой блестел теперь в лунном сиянии, и на белой унылой его пелене виднелись вдали там и тут темные пятна. Это тоже были волки, которые при приближении людей быстро убегали. «Ваша милость, — сказал наконец Чех, — напрасно мы ездим и ищем. Панны из Пыхова не было в поезде». «На дорогу, — приказал Сбышка. — Мы не найдем ее и на дороге. Я все смотрел. Нет ли где на санях коробов с женскими нарядами? Ничего я не нашел. Панна осталась в Спыхове». Мысль была правильная, и пораженный Сбышка сказал: «Дай бог, чтоб так оно было». А Чех продолжал строить догадки. Старый пан не оставил бы дочку одну на санях. Уезжая, он посадил бы ее с собой на коня, и мы нашли бы ее вместе с ним. «Поедем туда еще раз», — велел встревоженный Сбышка. Ему подумалось, что так оно, может, и было, как говорит Чех. «А что, если они плохо искали? А что, если Юранд посадил Данусю с собой на коня, а потом, когда конь пал, Дануся отошла от отца, чтобы позвать на помощь? Тогда ее, может, замело снегом где-нибудь неподалеку от него». Точно угадав его мысли, Гловач сказал: «Тогда на санях мы нашли бы ее наряды. Не могла же она поехать ко двору, в чем была». Как несправедлив был этот довод. Они все же направились к Иве, но ни под нею, ни на полсотни шагов в окружности ничего не нашли. Юранда княжьи слуги уже увезли в Нецбаш, и кругом было совершенно пусто. Чех сказал, что собака провожатого, которая нашла Юранда, нашла бы и панночку. Сбышка вздохнул с облегчением, почти уверившись, что Дануся осталась дома. Он даже представил себе, как это могло случиться. Дануся, видно, во всем повинилась отцу –